Он тотчас же обнажил себя до поясницы и, схватив бич, стал наносить удары, а Дон Кихот принялся считать их. Около 6 или 8 ударов нанес себе Санчо, когда шутка показалась ему тяжкой, а цена за нее очень дешевой. И так, остановившись немного, он сказал своему господину, что ошибся, потому что каждый из таких ударов должен быть оценен в 0,5 реала, а не в 1/4. — Продолжай, Санчо, друг, и не падай духом, — сказал Дон Кихот, — потому что я удваиваю ставку. — В таком случае, — заявил Санчо, — отдаю себя в руки Божьи, и пусть сыплются удары. Однако он перестал наносить их себе по спине, а хлопал по деревьям, но время от времени он так стонал, что казалось, с каждым ударом из этих стонов у него вырывалась душа из тела. И так как у Дон Кихота она была нежная, то, опасаясь, чтобы Санчо не лишился жизни и вследствие его неосторожности рыцарь не лишился бы возможности достигнуть целей своих желаний, он сказал: «Заклинаю тебя жизнью, друг! Пусть дело пока остановится на этом, потому что лекарство мне кажется слишком суровым, и было бы хорошо принимать его лишь время от времени. Ведь и Самора не была взята в 1 час. Ты, если я верно считал, нанес себе уже более 1000 ударов, и этого пока достаточно, так как, говоря попросту, осел несет нагрузку, но не перегрузку». «Нет, нет, сеньор, — ответил Санчо, — пусть про меня не скажут. Деньги получил и руки отрубил. Отойдите опять немного, милость ваша, и дайте мне нанести себе еще хоть 1000 ударов, потому что в 2 приема мы покончим с делом, и у нас еще останется излишек». «Если ты в столь прекрасном расположении, — сказал Дон Кихот, — да поможет тебе небо, делай свое дело, а я отойду». Санчо вернулся к своему занятию столь великим рвением, что он уже со многих деревьев содрал кору. До того беспощадно он наносил себе удары. Наконец, возвысив голос и нанеся чудовищный удар по буковому дереву, он воскликнул: «Здесь умрет Самсон и все, кто с ним!» Дон Кихот тотчас же прибежал на звук этого жалобного крика и на удар безжалостной плети, и, схватив скрученный недоуздок, служивший Санчо бичом, сказал: «Да не допустит судьба, Санчо, друг, чтобы ради моего удовольствия ты лишился жизни столь необходимой для пропитания твоей жены и детей твоих. Пусть Тульсинея подождет лучшего случая, потому что я буду держаться в пределах близкой надежды и подожду, чтобы ты собрался с новыми силами для окончания этого дела к всеобщему удовольствию». «Если милость ваша, сеньор мой, этого желает, — ответил Санчо, — пусть так и будет. И накиньте мне на плечи ваш плащ. Я весь в поту и не хотел бы простудиться, так как впервые бичующиеся подвергаются этой опасности». Дон Кихот так и сделал, и, оставшись сам в одном камзоле, прикрыл своим плащом Санчо, который проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце. И тогда они продолжали свой путь, который закончили на этот день в местечке, находившемся оттуда на расстоянии 3 миль. Они спешились у гостиницы, каково ее и признал Дон Кихот, а не замком, с глубокими рвами, башнями, спускными решетками и подъемными мостами, потому что после поражения он судил о всех вещах с большим благоразумием, как о том и будет сообщено теперь. Его поместили в комнату внизу, где вместо кожаных занавесей виднелась старая разрисованная саржа, как это в обычае в деревнях. На одной из этих занавесей было в высшей степени грубо намалевано от руки похищение Елены, когда смелый гость увез ее от Менелая. А на другом куске саржи была изображена история Дидоны и Энея. Дидона стояла на высокой башне и как бы махала полпростыней убегающему гостю, который уплывал по морю на фрегате или бригантине. На двух этих картинах можно было рассмотреть, что Елена едет не очень-то неохотно, потому что она улыбалась из-под тишка и плутовски, но красивая Дидона, по-видимому, роняла из глаз слезы величиною с грецкий орех. Увидав это, Дон Кихот сказал: «Эти две сеньоры были да нельзя несчастны тем, что родились не в этот век». А я несчастнее всех, так как родился не в их век. Потому что если б я встретился с Парисом и Энеем, ни Троя не была бы сожжена, ни Карфаген не был бы разрушен, так как одним тем, что я убил бы Париса, можно было бы избегнуть всех этих несчастий». «Готов биться о заклад, — сказал Санчо, — что уже в скором времени не окажется ни одной питейной, ни одного постоялого двора, трактира или цирюльни, где бы не увидели намалеванными рисунков из истории наших подвигов. Но я желал бы, чтобы их расписали руки иного, лучшего живописца, чем тот, который намалевал эти картины». «Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — так как этот художник похож на Арбанеха, живописца, жившего в Убеде, и который, когда его спросили, что он рисует, ответил: «То, что выйдет». И если случайно он рисовал петуха, то подписывал под ним: «Это петух», чтобы не думали, что это лисица. В таком же роде Санчо должен быть, как кажется, живописец или писатель, потому что это одно и то же, издавший в свет недавно вышедшую историю нового Дон Кихота, намалевавший или написавший то, что выйдет. Или, быть может, он похож на поэта, в былые годы бывавшего при дворе, по имени Маулеон, который мгновенно отвечал на все, что у него спрашивали. И когда у него кто-то спросил, что значит «Божье от Бога», он ответил: «Пусть даст, где хочет дать». Но оставив это в стороне, скажи мне, Санчо, намерен ли ты снова нанести себе град ударов этой ночью, и желаешь ли, чтобы это произошло под крышей или под открытым небом? — Ей-ей, сеньор, — ответил Санчо, — что касается тех ударов, которые я намерен нанести себе, это может быть сделано одинаково как под крышей, так и в поле. Хотя, тем не менее, я бы предпочел, чтобы это случилось под деревьями, потому что мне кажется, что они как бы товарищи мне и удивительно помогают переносить мое мучение. — Нет, это не должно быть так, Санчо, друг, — ответил Дон Кихот. — А чтобы ты набрался сил, отложим это до времени прибытия в нашу деревню, куда мы приедем самое позднее послезавтра. Санчо ответил: пусть будет как угодно его господину, но что он, со своей стороны, хотел бы покончить все дело сгоряча и пока мельница в ходу, так как в промедлении часто кроется опасность, и Бога проси, а молотком стучи, и одно бери, лучше двух я дам тебе, и воробей в руке лучше сокола на лету. — Довольно пословиц, Санчо, ради единого Бога, — сказал Дон Кихот. «Потому что, кажется, ты возвращаешься, как было в начале. Говори ясно, просто, не запутанно, как я часто советовал тебе, и ты увидишь, как один хлеб покажется тебе засто». «Не знаю, что за несчастье мое такое, — ответил Санчо, — потому что я не умею сказать ничего рассудительного без пословицы. И нет той пословицы, которая бы мне не казалась рассудительной. Но я исправлюсь, если могу». На этом разговор их кончился в тот раз. Глава 72. О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню. Весь тот день Дон Кихот и Санчо провели в этой деревне и гостинице, ожидая ночи. Один, чтобы в открытом поле покончить дело своего бичевания, другой, чтобы увидеть его завершенным, в чем состояло исполнение его желаний. Между тем к гостинице подъехал путешественник верхом с тремя или четырьмя слугами, и из них один сказал тому, который, по-видимому, был их господином: «Здесь вы, милость ваша, сеньор Дон Альваро Тарфе, можете держать сегодня сиесту. Гостиница кажется чистой и прохладной». Услыхав это, Дон Кихот сказал Санчо: «Слушай, Санчо, когда я перелистывал ту книгу, заключающую в себе вторую часть моей истории, мне кажется, что я там мельком встретил имя Дона Альваро Тарфе». «Очень может быть», — ответил Санчо. — «Дайте ему сойти с лошади, и потом мы спросим его об этом». Всадник спешился, и хозяйка гостиницы отвела ему в нижнем этаже комнату напротив комнаты, занимаемой Дон Кихотом и украшенную тоже разрисованной саржей, подобной той, которая была в комнате Дон Кихота. Только что приехавший кабальеро переоделся в летнее платье и вышел в галерею гостиницы, где было просторно и прохладно, и где прогуливался Дон Кихот. Он спросил его: «Куда лежит путь вашей милости, сеньор кабальеро?» Дон Кихот ответил ему: «В деревню, здесь поблизости, откуда я родом. А вы, милость ваша, куда вы направляетесь?» «Я, сеньор, — ответил кабальеро, — еду в Гранаду, это моя родина». «И хорошая родина, — заявил Дон Кихот, — но скажите мне, милость ваша, из учтивости, ваше имя, потому что мне кажется, что для меня это более важно знать, чем я могу сказать вам». — «Имя мое — Дон Альваро Тарфе», — ответил приезжий. На это Дон Кихот сказал: «В таком случае, я думаю, что милость ваша, без сомнения, тот Дон Альваро Тарфе, который пропечатан во второй части истории Дон Кихота Ла-Манчского, недавно изданный и выпущенный в свет современным автором». — «Я тот самый», — ответил кабальеро, а упомянутый Дон Кихот, главное действующее лицо этой истории, был лучшим моим другом. Я вывез его из его местечка, или, по крайней мере, убедил отправиться на турниры, происходившие в Сарагосе, куда и я направлялся. И право, я много выказал ему дружбы и спас от того, чтобы палач не отшлепал его по плечам за чрезмерную его дерзость. Скажите мне, милость ваша, сеньор Дон Альваро, похож ли я в чем-либо на того Дон Кихота, о котором вы говорите?» «Конечно, нет», — ответил проезжий. «Решительно ни в чем». «А этот Дон Кихот, — спросил рыцарь, — имел при себе оруженосца по имени Санчо Панса?» «Да, имел», — ответил Дон Альваро, «хотя о нем шла слава, будто он большой шутник, но я никогда не слышал, чтобы он сказал что-либо забавное». «Этому я легко поверю», — вмешался Санчо, «потому что не всякому дано быть остроумным. Тот Санчо, о котором говорите вы, милость ваша, сеньор дворянин, должно быть какой-нибудь величайший плут, олух, а также и вор, потому что настоящий Санчо — я, и у меня больше изобилия шуток, чем с неба льется дождя. А если сомневаетесь, пусть милость ваша сделает опыт. Походите позади меня, по крайней мере, год, и вы увидите, что я роняю их на каждом шагу. Таких шуток и столь много, что часто, и сам не зная, почему то, что я говорю, заставляет смеяться всех, кто слушает меня. А настоящий Дон Кихот Ла-Манчский, знаменитый, доблестный, умный, влюбленный, исправитель зла, хранитель малолетних и сирот, опора вдов, губитель девушек, тот, у кого лишь одна владычица дум, несравненная Дульсинея Тавоская, этот вот сеньор, присутствующий здесь, и он мой господин. Всякий, какой бы то ни было другой Дон Кихот, и всякий, какой бы то ни было другой Санчо Панса, лишь скоморошество и вздор». «Клянусь Богом, я этому верю», — ответил Дон Альваро, — «потому что вы, друг, наговорили более забавных вещей в четырех сказанных вами словах, чем другой Санчо Панса во всем, что я от него слышал, а слышал я немало. Он был скорее обжора, чем красноречивый говорун, и скорее тупица, чем шутник. Я не сомневаюсь, что волшебники, преследующие хорошего Дон Кихота, имели в виду преследовать меня дурным Дон Кихотом. Но не знаю, что сказать, так как я мог бы поклясться, что оставил его в Кассо дель Нунсио, в Толедо, чтобы его там лечили. А теперь здесь выступает другой Дон Кихот, хотя и очень несходный с моим. — Я, — сказал Дон Кихот, — не знаю, хорош ли я, но могу сказать, что я не дурен. В доказательство этого я хочу, чтобы вы, милость ваша, сеньор Дон Альваро Тарфе, знали, что во всю мою жизнь я не был никогда в Сарагосе. Напротив, после того, как я услышал, что этот фантастический Дон Кихот участвовал в турнирах в этом городе, я не захотел ехать туда, чтобы выяснить перед лицом всего света его ложь. Итак, я открыто проехал в Барселону, хранилище учтивости, убежище иностранцев, гостеприимный кров бедных, отчизну храбрых, мщение обиженных, приятное место пребывания искренней дружбы. Город, по местоположению и красоте, единственный. И хотя события, случившиеся со мной в этом городе, не принесли мне много удовольствия, а скорее много горя, я претерпел их, не сетуя, только потому, что видел Барселону. Словом, сеньор Дон Альваро Тарфе, я Дон Кихот Ламанческий, тот самый, о котором трубит молва. А не этот несчастный, что захотел похитить мое имя и тщеславиться моими мыслями. Умоляю вашу милость во имя обязанности кабальера. Не будете ли вы столь добры сделать заявление перед алькальдом этого местечка о том, что милость ваша не видела меня во всю свою жизнь до настоящего дня, и что я не Дон Кихот, пропечатанный в той второй части, а этот Санчо Пансо мой оруженосец, не тот, которого знала ваша милость? — Сделаю это с величайшей охотой, — ответил Дон Альваро, — хотя я очень удивлен видеть двух Дон Кихотов и двух Санчо в одно и в то же время столь же схожих по имени, насколько они различны по поступкам. Я говорю опять и утверждаю, что не видел того, что видел, и со мной не случилось того, что случилось. — Без сомнения, — сказал Санчо, — милость ваша должна быть очарована, подобно тому, как и сеньора моя Дульсинея Тобоская, если б небу было угодно, чтобы снятие чар с вашей милости зависело от того, чтобы я нанес себе еще 3000 с чем-то ударов бичом, как я наношу их себе ради нее, я сделал бы это для вас без всякой корысти. — Не понимаю, что это за удары бичом, — сказал Дон Альваро, а Санчо ответил, — это длинная история, но он расскажет ее ему, если, быть может, они поедут по одной и той же дороге. Между тем настал час обеда, и Дон Кихот и Дон Альваро пообедали вместе. Случайно в гостиницу вошел местный алькальд с нотариусом, и Дон Кихот представил алькальду прошение, в котором излагалось, что его интересы требуют, чтобы Дон Альваро Тарфе, кабальеро, находящийся здесь налицо, заявил в присутствии его милости, что он не знает Дон Кихот Ламанческого, также находящегося налицо. И это не тот, о котором пропечатано в истории, озаглавленной «Вторая часть Дон Кихота Ламанческого», сочинение некоего Авеланеда, родом из Тордесильяса. Одним словом, алькальд повел дело судебным порядком. Заявление было сделано с соблюдением формальностей, требуемых в подобных случаях, чем Дон Кихот и Санчо остались очень довольны, как будто подобное заявление имело для них весьма важное значение, и как будто их поступки и речи не доказывали ясно разницу между двумя Дон Кихотами и двумя Санчо. Дон Альваро и Дон Кихот обменялись многочисленными любезностями и предложениями услуг, и великий ламанщиц выказал такую рассудительность, что вывел дона Альвара из заблуждения, в котором тот находился, полагая, что, должно быть, он очарован, так как он встретился с двумя столь противоположными Дон Кихотами. Настал вечер. Они уехали из этого местечка и, проехав около полмили, приехали к перекрестку, откуда расходились две дороги. Одна вела в деревню Дон Кихота, а по другой надо было ехать дону Альвару. Во время этого короткого переезда Дон Кихот рассказал и о несчастье своего поражения, и об очаровании Дульсинеи, и о средстве снять с нее чары. И все это повергло дона Альваро в новое удивление, и, обняв Дон Кихота и Санчо, дон Альваро продолжал свой путь, а Дон Кихот — свой. Эту ночь они провели под деревьями, чтобы дать Санчо удобный случай выполнить свою эпитимию, которую тот и выполнил точно таким же образом, как и в прошлую ночь. За счет коры буковых деревьев куда больше, чем за счет своей спины, которую он так заботливо оберегал, что удары плетью не согнали бы с нее и мухи, если бы она сидела там. Обманутый Дон Кихот не пропустил ни одного удара в счете своем и нашел, что вместе с ударами прошедшей ночи они дошли до 3029. Казалось, что солнце поспешило встать раньше, чтобы видеть жертвоприношение, и при свете его они снова пустились в путь, разговаривая друг с другом о заблуждении дона Альвара и о том, как они хорошо придумали взять с него заявление перед судом и столь достоверное. Весь тот день и вечер путешествовали они, и с ними не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать, за исключением того, что этой ночью Санчо докончил взятую им на себя задачу, чем Дон Кихот был безмерно доволен и ждал наступления дня, чтобы видеть, не встретит ли он по дороге Дульсинею, свою сеньору, уже избавленной от чар. И в продолжении всего своего пути он не встречал ни одной женщины, чтобы не подойти и не посмотреть. Не Дульсинея ли это Табосская, будучи твердо уверен, что обещания Мерлина не могут быть лживы? С этими мыслями и желаниями они поднялись на вершину холма, откуда увидели свою деревню. И, увидев ее, Санчо встал на колени и воскликнул: «Открой глаза, желанная родина, и взгляни на Санчо Панса, вернувшегося к тебе! Если и не очень богатым, то очень избитым плетьми. Открой твои объятия и прижми также и сына твоего Дон Кихота, который, если он и был побежден чужой рукой, возвращается, победив самого себя, что, судя по его словам, сказанным мне и есть величайшая победа, которой только можно желать». Деньги я везу, потому что если меня отменно наказали плетьми, зато я важно проехался верхом. — Брось эти нелепости, — сказал Дон Кихот, — и войдем правой ногой вперед в наше село, и там мы дадим простор нашим мечтам и придумаем план пастушеской жизни, которую мы намерены вести. С этими словами они спустились с холма и направились к своему местечку. Глава 73. О предзнаменованиях, встреченных Дон Кихотом при въезде в его деревню, и о других происшествиях, которые украшают и придают достоверность этой великой истории. При въезде в деревню, как сообщает Сидомет, Дон Кихот увидел, что на деревенском гумне ссорятся два мальчика, и один из них говорит другому: «Не беспокойся, перекилью, потому что ты не увидишь ее во все дни своей жизни». Дон Кихот услышал это и сказал Санчо: «Не заметил ты, друг, что сказал этот мальчик? Ты не увидишь ее во все дни своей жизни». — Ну, хорошо, — ответил Санчо. — Что же в том, что мальчик это сказал? — Что? — — возразил Дон Кихот. — Не видишь ты разве, что, применив эти слова к моим желаниям, они должны означать, что я больше не увижу Дульсинеи? Санчо собирался ответить, но ему помешал заяц, бежавший по полю, преследуемый многими борзыми охотниками, который в страхе бросился искать убежища и хотел спрятаться под ногами серого. Санчо поймал его руками, живого, и подал Дон Кихоту, который говорил: «Дурной знак, дурной знак! Заяц бежит, борзые преследуют его, Дульсинея не появляется». «Ваша милость очень странно смотрит», — сказал Санчо. «Предположим, что этот заяц — Дульсинея Тобоская, и эти борзые, которые преследуют ее, — злые волшебники, превратившие ее в крестьянку. Она бежит. Я ловлю ее и передаю во власть вашей милости, которая держит ее в своих объятиях и ласкает. Что же это за дурной знак, и какое дурное предзнаменование можно вывести из этого?» Два мальчика, что ссорились, подошли посмотреть на зайца, и у одного из них Санчо спросил, из-за чего они повздорили. И тот, который сказал: «Ты не увидишь ее больше во все дни своей жизни», ответил, что он отнял у другого мальчика клетку со сверчками и не намерен вернуть ему ее во всю его жизнь. Санчо достал из кармана 4 куартаса, отдал их мальчику за клетку и передал ее в руки Дон Кихота, говоря: «Вот, сеньор, устранены и уничтожены эти предзнаменования, которые имеют к делам нашим такое же отношение, поскольку я это представляю себе, хотя я и глуп, как и к прошлогодним облакам. Если мне не изменяет память, я слышал, как местный наш священник говорил, что не подобает христианам и рассудительным людям обращать внимание на такие ребячества. И даже вы сами, милость ваша, говорили мне это в былые дни, дав мне понять, что все те христиане, которые придают значение предзнаменованиям, — глупцы. И нет надобности больше останавливаться на этом, а двинемся вперед и въедем в нашу деревню». Охотники подъехали, прося отдать им их зайца, что Дон Кихот и сделал. Господин и слуга поехали дальше и при въезде в деревню встретили на маленьком лугу священника и бакалавра Караско с молитвенниками в руках. Надо знать, что Санчо Панса накинул на серого и на связку с доспехами в виде попоны одеяния из клеенки, разрисованные ярким пламенем, в который его облекли в замке герцога в ту ночь, когда Альтисидора снова ожила. Он приладил также и митру к голове осла, что было самым странным превращением и украшением, в которых когда-либо видел себя на свете осел. Священник и бакалавр тотчас же узнали обоих и пошли им навстречу с открытыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко обнял их, а мальчишки с их рысими глазами, от которых ничего не скрывается, приметили митру на осле, прибежали посмотреть на нее и говорили друг другу: «Идите, мальчики, и вы увидите осла Санчо Панса более нарядным, чем Минго, а лошадь Дон Кихота еще более тощей, чем прежде». Наконец, окруженные мальчиками и священником с бакалавром, они въехали в город и направились к дому Дон Кихота. И здесь у дверей они увидели ключницу и племянницу рыцаря, до которых уже дошла весть о его приезде. Дошла она также и до Тересы Панса, жены Санчо, которая с растрепанными волосами и наполовину голая, ведя за руку Санчику, дочь свою, прибежала взглянуть на мужа и, увидав его не так хорошо снаряженным, как, по ее мнению, должен был выглядеть губернатор, сказала ему: «Как это вы возвращаетесь, муж мой? Мне кажется, вы идете пешком и разбиты на ноги, и скорее похожи на высланного из губернии, а не на губернатора». «Молчи, Тереса», — ответил Санчо, — Часто бывают крюки там, где нет окороков, и отправимся к себе домой, где ты услышишь чудеса. Я привез с собой деньги, что и есть самое главное, добытые моим трудом и без ущерба кому бы то ни было. — Несите ваши деньги, мой добрый муж, — сказала Тереса. — Добыты ли они тем или иным путем, потому что, как бы вы их ни добыли, вы не внесли нового обычая в мир. Санчика обняла своего отца и спросила, не привез ли он ей чего-нибудь, потому что она его ждала, как майского дождя. И она обняла отца одной рукой за талию, жена взяла его с другой стороны за руку, и Санчика, ведя еще в поводу Серого, они отправились к себе домой, оставив Дон Кихота в его доме во власти его ключницы и племянницы и в обществе священника и бакалавра. Дон Кихот, не выжидая другого случая и времени, тотчас же отвел в сторону священника и бакалавра и в кратких словах рассказал им о своем поражении, о взятом им на себя обязательстве не выезжать из своей деревни в течение года, обязательстве, которое он намерен точно выполнить, не отступая от него ни на йоту, как это подобает странствующему рыцарю, подчиненному строгим правилам и уставу странствующего рыцарства. Рассказал он также и то, что придумал сделаться пастухом на этот год и искать развлечения в уединении полей, где ему можно будет дать полную свободу своим любовным мечтам, занимаясь добродетельной пастушеской профессией. И он их умоляет, если они не очень заняты, им не мешают более важные дела дать согласие быть его товарищами, так как он купит овец из стада в достаточном количестве для того, чтобы они могли назваться пастухами. И он может сообщить им, что самое главное в этом деле сделано, потому что он придумал им имена, которые подойдут к ним как вылитые. Священник попросил, чтобы он их назвал им. Дон Кихот ответил, что он сам будет называться пастухом Кихотисом, бакалавр — пастухом Карасконом, священник — пастухом Кориамбро, а Санчо Панса — пастухом Пансино. Все были поражены этим новым безумием Дон Кихота. Но чтобы он снова не уехал из села в свои рыцарские странствия, и, надеясь, что его удастся излечить в течение этого года, они согласились на милую его затею и восхвалили безумие его, словно это была умная мысль, предлагая ему себя в товарищи в новой его профессии. — И тем более, — сказал Сансон Караско, — что, как теперь уже всему свету известно, я знаменитейший поэт и на каждом шагу буду сочинять пастушеские и придворные стихи или какие мне придут в голову, чтобы мы развлекались в этих отдаленных, уединенных местах, где нам предстоит скитаться. Но что всего необходимее, сеньоры мои, это чтобы каждый из нас избрал имя пастушки, которое он намерен прославлять в своих стихах, и чтобы мы не пропустили ни одного дерева, как бы крепко оно ни было, на котором не оказалось бы вписанным и врезанным имя ее, как это принято и в обычаи у влюбленных пастухов. — В этом как раз самая суть дела, — ответил Дон Кихот, — хотя лично мне нет надобности приискивать имя воображаемой пастушки, потому что здесь у меня несравненная Дульсинея Тобосская. Слава прибрежья этих рек, украшение этих лугов, поддержка красоты, сливки, изящества и, наконец, объект, на котором может сосредоточиться всякая похвала, как бы она ни была гиперболична. — Это правда, — сказал священник, — но что касается нас, мы поищем здесь пастушек, умеющих применяться, и если они нам не будут соответствовать, мы дадим им отставку. К этому Сансон Караско добавил, — и если бы у нас не хватило имен, мы им дадим имена, которыми в печати и книгах полон свет. Филида, Амарилис, Диана, Флерида, Галатея и Белизарда, которых, так как их продают на базарах, мы отлично можем купить и считать своей собственностью. Если б моя дама сердца, или, вернее, моя пастушка случайно назовется Анна, я буду воспевать ее под именем Анарды, а если бы назвалась Франциска, я ее назову Франсения, если Люсия — Люсинда, потому что сводится все к этому. А Санчо Панса, если он вступит в это братство, может воспевать свою жену Тересу Панса под именем Тересаины. Дон Кихот рассмеялся над изменением имени, и священник да нельзя восхвалял его целомудренное и почтенное решение и снова предложил ему себя в товарищи на все время остающееся у него свободным от его необходимых обязанностей. На этом собеседники и распростились с ним, советуя и настаивая, чтобы он позаботился о своем здоровье и ел полезную для него пищу. Судьбе было угодно, чтобы племянница и ключница услышали разговор этих трех, и лишь священник и бакалавр ушли, они обе вошли к Дон Кихоту, и племянница сказала ему: «Что это такое, дядя? Теперь, когда мы думали, что ваша милость вернулась, чтобы оставаться дома и вести спокойную и приличную жизнь, вы хотите снова запутаться в новых лабиринтах и сделаться пастушок ты пришел, пастушок ты ушел. Но право, пшеничная солома уже слишком стара, чтобы делать из нее дудки». А ключница добавила к этому: «И будете ли вы в состоянии, милость ваша, переносить в поле летний послеобеденный зной зимние холодные вечера и вой волков?» «Конечно, нет, так как это должность и занятие для людей сильных и приученных и воспитанных в таком труде почти с пеленок. И если выбирать из двух зол, то уж лучше быть странствующим рыцарем, чем пастухом. Вот что, сеньор, послушайте моего совета, потому что даю я его вам, не присытившись хлебом и вином, а натощак. Да и лет мне больше 50. Живите дома, занимайтесь своим хозяйством, исповедуйтесь почаще, делайте добро бедным, и пусть грех падет на мою душу, если с вами приключится что-либо дурное». «Тише, дочки, — ответил Дон Кихот, — я хорошо знаю, что мне следует делать. Отведите меня в постель, так как мне кажется, что я не очень здоров. И будьте уверены, что странствующим ли рыцарем или странствующим пастухом я никогда не перестану помогать вам во всем, в чем у вас оказалась бы нужда, как вы это и увидите на деле». И добрые дочери, так как они ими без сомнения были, ключница и племянница уложили его в постель, где они ему дали поесть и ухаживали за ним, как могли. Глава 74. О том, как Дон Кихот заболел, о завещании, сделанном им, и о его смерти. Так как ничто человеческое не вечно и всегда клонит к закату своего начала, пока не достигнет последнего своего предела, в особенности же человеческая жизнь. И так как Дон Кихоту не была дана небом привилегия задержать течение своей жизни, то конец и предел ее настали, когда он меньше всего думал об этом. Потому что вследствие ли огорчения, причиненного ему тем, что он был побежден, или же по воле неба, которое так постановило, им овладела лихорадка, продержавшая его в постели 6 дней, в течение которых его часто посещали его друзья — священник, бакалавр и цирюльник, а Санчо Панса, добрый его оруженосец, не отходил от его изголовья. Предполагая, что его довело до такого состояния огорчения от мысли, что он был побежден, и неисполнение его желания относительно освобождения и снятия чар с Дульсинеи, друзья пытались всевозможными средствами развеселить его. Бакалавр советовал ему скорее подбодриться и встать с постели, чтобы начать свою пастушескую жизнь, для которой уже сочинил эклогу, и она заткнет за пояс все эклоги Санасаро, сколько бы их ни было у него. И он уже купил на собственные деньги двух великолепных собак, чтобы сторожить стадо. Одну зовут Барсина, а другую — Буртон, и продал их ему пастух из Кантанара. Но все это не могло рассеять грусти Дон Кихота. Друзья его позвали доктора. Тот пощупал ему пульс, остался не очень доволен им и сказал, что на всякий случай следует позаботиться о безопасности его души, так как тело его в опасности. Дон Кихот спокойно выслушал это, но зато ключница, племянница и оруженосец его принялись горько плакать, как будто они уже видели его перед собой мертвым. По мнению доктора, тоска и обманутые надежды убивают его. Дон Кихот попросил, чтобы его оставили одного, потому что он желает немного заснуть. Так и сделали, и он спал, как говорится, без просыпа более 6 часов, так что ключница и племянница думали, что он скончается во сне. По прошествии указанного времени он проснулся и громким голосом воскликнул: «Да будет благословен всемогущий Бог, оказавший мне такую великую милость! Действительно, его милосердию нет предела! И грехи людские не могут ни убавить, ни сократить этого его милосердия». Племянница внимательно прислушивалась к словам, сказанным ее дядей, и они показались ей более разумными, чем те, которые обыкновенно им говорились, по крайней мере, во время его болезни. И потому она спросила его: «Что это вы, милость ваша, говорите? Нет ли чего нового? Что это за милосердие такое, или какие это грехи людские?» «Я говорю о том милосердии, племянница, — ответил Дон Кихот, — который Бог только что выказал мне, и этому, как я сказал, не помешали мои грехи. Теперь мой разум свободен и ясен от мрачных теней невежества, которыми окутало его злосчастное и беспрерывное чтение отвратительных рыцарских книг. Теперь я понял всю их нелепость, весь их обман, и жалею лишь о том, что понял все это слишком поздно, чтобы загладить ошибку свою, читая другие книги, могущие быть светом для души. Я чувствую, племянница, что смерть моя близка, и желал бы встретить ее так, чтобы все поняли, что жизнь моя не была столь плоха, чтобы за мной осталась слава сумасшедшего, так как, допустив, что я был им, мне бы не хотелось подтвердить это своей смертью. Позови мне друг моих добрых друзей и священника, бакалавра Сансона Караска и маэса Николаса Цирюльника, так как я желаю исповедаться и сделать завещание». Но от этого труда племянница была избавлена появлением всех трех. Едва Дон Кихот увидел их, как он сказал: «Поздравьте меня, добрые сеньоры, с тем, что я уже не Дон Кихот Ломанческий, а Алонсо Кихано, которому за его поступки было дано прозвище Доброго. Теперь я уже враг Амадиса Гальского и всей бесконечной вереницы его потомков. Теперь мне уже ненавистны все нечестивые истории странствующего рыцарства. Теперь уже я понимаю свое безумие и опасность, в которую меня повергло чтение их. Благодаря милосердию Божьему я теперь, наученный собственным опытом, чувствую к ним отвращение». Когда все трое услышали эти слова, они подумали, что без сомнения какое-нибудь новое безумие овладело им. И Санчо сказал ему: «Теперь, сеньор Дон Кихот, когда мы получили известие, что чары сняты с сеньора Дульсинеи, ваша милость заговорила вот как. И теперь, когда мы уже готовы сделаться пастухами, чтобы проводить жизнь свою, распевая как принцы, ваша милость желает быть отшельником. Замолчите, прошу вас жизнью вашей, придите в себя и бросьте эти россказни». «Те из них, — возразил Дон Кихот, — которые до сих пор к ущербу моему казались мне истинной, смерть моя с помощью неба обратит их мне на пользу. Я чувствую, сеньоры, что моя смерть быстро приближается. Отложите ваши шутки и приведите мне священника, который бы исповедовал меня, и нотариуса, чтобы он составил мое духовное завещание, потому что в такой крайности, как это, человек не должен шутить шутки со своей душой. И поэтому я прошу вас, пока сеньор священник будет исповедовать меня, пошлите за нотариусом». Они взглянули друг на друга, изумляясь словам Дон Кихота, и хотя они еще сомневались, но были уже склонны поверить ему. Один из признаков, по которому они вывели заключение, что он умирает, было то, что он так легко вернулся от безумия к здравому рассудку, потому что к уже приведенным его речам он прибавил еще многие другие, так хорошо сказанные, исполненные таким христианским чувством и столь рассудительные, что их сомнения были рассеяны, и они поверили, что он в полном разуме. Священник попросил всех бывших в комнате удалиться и, оставшись наедине с ним, исповедал его. Бакалавр пошел за нотариусом и вскоре вернулся с ним из Санчо Панса. А Санчо, который уже узнал от бакалавра, в каком положении находится его господин, увидав, что ключница и племянница плачут, стал всхлипывать и заливаться слезами. Когда исповедь кончилась, священник вышел, говоря: «Алонсо Кихана добрый действительно умирает, и действительно он в здравом уме. Войдемте к нему, чтобы он сделал свое завещание». Это известие точно силой ударило по опухшим глазам ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Панса, так что слезы брызнули у них из глаз потоком, и тысячи глубоких вздохов вырвались из груди, потому что действительно, как уже было сказано несколько раз, и тогда, когда он был просто-напросто Алонсо Кихана добрый, и тогда, когда он был Дон Кихот Ла-Манчский, всегда он отличался кротким характером и приятным обхождением, и за это его сильно любили не только домашние, но и все, кто его знал. Нотариус вошел в комнату с остальными, и после того, как он написал вступление к завещанию, Дон Кихот поручил свою душу Богу со всеми дальнейшими требуемыми христианством обрядностями и, перейдя к отказам по завещанию, сказал: «Итем, моя воля такова, чтобы у Санчо Панса, которого во время моего безумия я взял к себе оруженосцем, не требовали денег, бывших у него на руках, ввиду того, что между мной и им были разные счеты и расчеты, получки и уплаты, и не спрашивали у него отчета в этих деньгах. Но в случае бы оказался излишек, после того, как он выплатит себе из них мой долг ему, этот остаток, очень незначительный, пусть перейдет в собственность его, и да пойдет он ему на пользу. Если я, будучи безумным, держался желание дать ему губернаторство острова, теперь, будучи здравомыслящим, если б я мог, я дал бы ему королевство, потому что его природные простодушие и верность заслуживают этого». И, обратившись к Санчо, он сказал ему: «Прости мне, друг, что я дал тебе повод казаться таким же сумасшедшим, как и я, и увлек тебя в заблуждение, в которое я ввел, будто на свете были и есть странствующие рыцари». «Ах! — ответил Санчо весь в слезах. — Не умирайте, милость ваша, сеньор мой! А послушайте моего совета и живите многие годы, потому что самое большое безумие, которое человек может совершить в своей жизни, — это допустить себя ни с того ни с сего умереть, когда никто его не убивает, и его не приканчивают никакие другие руки, кроме рук тоски. Слушайте, не будьте лентяем, встаньте с постели и отправимся в поле, одетые пастухами, как мы сговорились. Быть может, за каким-нибудь кустом мы найдем сеньору Донью Дульсинею, избавленную от чар, прекрасную, как можно желать. Если же вы умираете от огорчения, что были побеждены, сложите вину на меня, сказав, что вы были вышиблены из седла, потому что я плохо подтянул подпругу Росинанте. А тем более вы, милость ваша, должно быть, видели в своих рыцарских книгах, какое это обыкновенное дело, что одни рыцари вышибают других из седла, и тот, кто побежден сегодня, может сделаться победителем завтра. — Это верно, — заявил Сансон, — и добрый Санчо Панса очень правильно судит об этих вещах. — Тише, сеньоры, — сказал Дон Кихот, — потому что в прошлогодних гнездах уже нет птиц нынешнего года. Я был сумасшедший, а теперь я выздоровел. Я был Дон Кихот Ломанческий, а теперь я, как уже говорил, Алонсо Кихано Добрый. Пусть же мое раскаяние и искренность вернут мне прежнее уважение, вашей милости, и пусть сеньор нотариус продолжает. Итем... Я завещаю имущество мое, без всяких оговоров, моей племяннице Антонио Кихана, здесь присутствующей. Предварительно вычтя наиболее удобным из него способом, что нужно для удовлетворения отказов, сделанных в моем завещании. И прежде всего я желаю, чтобы было уплачено моей ключнице жалование, которое я должен ей за все время ее службы у меня, и сверх того... 20 червонцев ей на платье. Назначаю моими душеприказчиками сеньора-священника и сеньора-бакалавра Сансона Караско, здесь присутствующих. Итем, воля моя такова, что если бы Антония Кихана, племянница моя, пожелала выйти замуж, она выходила бы за человека, о котором предварительно были бы собраны справки, что он... не знает, что такое рыцарские книги. И в случае будет доказано, что он знает их, и тем не менее моя племянница пожелала бы выйти и вышла бы за него, она лишается всего мною ей завещанного наследства, которое душеприказчики могут употребить на добрые дела по своему усмотрению. Итем, умоляю... упомянутых сеньоров, душеприказчиков моих, если счастливый случай даст им возможность познакомиться с автором, который, говорят, сочинил историю, находящуюся здесь под заглавием «Вторая часть подвигов Дон Кихота Ломанческого», пусть они от имени моего попросят у него как можно настоятельнее извинения за повод, невольно данный ему для написания столь многих и таких величайших нелепостей, какие он написал, потому что я покидаю эту жизнь, чувствуя угрызение совести за то, что дал ему основание написать их. На этом он окончил свое завещание, и с ним сделался обморок, и он лежал, растянувшись во всю длину на постели. Все встревожились и бросились на помощь к нему, и в течение 3 дней, которые он прожил после того, как сделал завещание, он очень часто падал в обморок. Весь дом был в переполохе, но тем не менее племянница спокойно ела, ключница попивала, а Санчо Панса был весел, потому что мысль получить наследство несколько притупляет или умеряет наследники чувства горести, которые умерший тоже оставляет после себя. Наконец наступил последний час Дон Кихота, после того, как он причастился и во многих и в убедительных словах выказал свое отвращение к рыцарским книгам. Тут же находился и нотариус, сказавший, что никогда он не читал ни в какой из рыцарских книг, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь умер в своей постели так спокойно и по-христиански, как Дон Кихот, который среди сожаления и слез всех присутствовавших испустил свой дух. Я хочу сказать, умер. Увидав это, священник попросил нотариуса дать ему свидетельство, что Алонсо Кихана Добрый, называемый обыкновенно Дон Кихот Ламанческий, расстался с земною жизнью и умер естественной смертью, объявив, что просит такое свидетельство, чтобы у всякого другого автора, за исключением Сида Амеда Бен-Энхили, отнять возможность ложно воскресить его и писать бесконечной истории о его подвигах. Таков был конец остроумного изобретательного идальга Ламанческого, родину которого Сид Амед не счел нужным точно указать по той причине, чтобы представить всем городам и местечкам Ламанчи припираться друг с другом из-за чести присвоить его себе и считать его своим, как припирались из-за Гомера 7 городов Греции. Мы не упоминаем здесь о слезах Санчо, племянницы и ключницы, так же, как и о новых эпитафиях на его гробнице. Вот та, которую Сансон Караско сочинил для нее. «Здесь лежит идальго славный, столь отважный Дон Кихот, что и смерть в борьбе неравной победил он, достославный, и хоть умер, а живет. Ни во что весь мир считая, в мире пугалом он слыл, жил безумцем, изумляя целый свет, а умирая, в здравом он рассудке был». И столь прозорливый Сид Амед сказал своему перу: «Здесь будешь ты висеть на этом крючке и медной проволоке, гусиное мое перо, не знаю, хорошо ли или плохо оточенное, где ты и проживешь долгие века, если самонадеянные и изменнические историки не снимут тебя, чтобы осквернить. Но прежде чем они прикоснуться к тебе, ты можешь предостеречь их и сказать им, как только сумеешь лучше: «Тише, тише, негодяи, и не трогайте меня. Совершить, король мой добрый, этот подвиг мог лишь я. Для меня одного родился Дон Кихот, и я для него. Он умел действовать, а я писать. Только мы двое составляем одно, вопреки назло вымышленному тордесильевскому писателю, который дерзнул или дерзнет описать грубым и плохо очиненным страусовым пером подвиги моего доблестного рыцаря, потому что это бремя не для его плеч и сюжет не для замерзшего его ума. Если б ты случайно познакомился с ним, предупреди его, чтобы он дал усталым и даже истлевшим костям Дон Кихота покоиться в могиле, и не пытался бы против всех законов смерти увести его в старую Кастилью, заставив выйти из могилы, в которой он в действительности и на самом деле лежит, вытянувшись во весь рост, не имея возможности совершить третье путешествие и новый выезд. Чтобы осмеять все то, что предпринималось таким множеством странствующих рыцарей, достаточно и двух выездов, совершенных им к величайшему удовольствию и развлечению тех людей, до которых дошли сведения о них как здесь, так и в чужих странах. Этим ты исполнишь христианский долг, давая добрый совет тому, кто желает тебе зла, а я буду доволен и горд тем, что я первый насладился плодами своих писаний в той полноте, как я это желал, потому что у меня не было иного желания, как только вселить в людях отвращение к вымышленным и нелепым историям рыцарских книг, которые, благодаря истории истинного моего Дон Кихота, уже шатаются и не подлежит никакому сомнению, совсем и навсегда упадут. Прощай.